21. Путь от Хашины до Саверо занял всего 3 часа. Подвода, управляемая сонным, нестриженным парнем с соломенными волосами, слегка дребезжа, катилась по непыльной дороге, а я, привалившись к бочонкам с ее грузом, в полглаза рассматривал окрестности. Это была первая увиденная мной на Вармине дорога, настолько часто используемая, что на этой утрамбованной до состояния асфальта земле не росла даже вездесущая местная живая трава. Вдоль обочины проплывали рощицы низких плодовых деревьев, перемежаясь с возделываемыми полями. Возница мимоходом осведомился, откуда и куда я держу путь, сам сообщив, что везет на торговые ряды бочонки с мочеными зимними яблоками, что мгновенно разлетаются в это время года. Кроме меня на телеге устроились 2 случайных попутчика, что, обменявшись со мною приветствиями, не проявили ко мне никакого интереса, в полголоса обсуждая свадьбу какой-то девицы и свой грядущий поход на улицу развлечений в Саверо. Что ж, оно и к лучшему. Значит, выгляжу как местный и не привлекаю к себе ненужного внимания. У въезда в башню, представленного 2-створчатыми стальными воротами, возле которых 4 вооруженных мужиков досматривала подъезжающие повозки, я попрощался с попутчиками и возницей по рекомендации Раниса, входя на территорию Саверо-1. Плоскомордый охранитель, бегло и скучающе оглядев мой тощий дорожный мешок, поинтересовался, есть ли у меня с собой что-либо запрещенное. В ответ я показал ему грамотку из Хашины, и он, совершенно утратив ко мне интерес, велел не задерживаться. Досмотра вещей я не боялся. Документы в порядке, на руке самолично созданный браслет, да в мешке, среди провизии, еще пара. Но готовые украшения под контрабанду не подпадали, а я все-таки будущий подмастерье кузнеца. Сам же я облачен в прикид по последней рабочей крестьянской варминской моде и не выделяюсь на фоне местных. Вопросы могли бы вызвать обруч познания и перчатка портсигар. Однако первый я вшил в подкладку под околыш, как я назвал плотный ободок своей кепки, фиксирующий ее на голове. А вторую упрятал в кожаный мешочек, что демонстративно повесил на грудь поверх рубахи. Для интересующихся есть заготовка – подарок на память от батюшки, что сам в прошлом кузнец. Если не приглядываться, то вполне сойдет за безделушку. Башня показалась мне огромной. По меньшей мере 400-метровый ширины провал в земле – по местным практикам, накрытый куполом из стали и многослойной плотной ткани. Во все стороны от основания Саверо разбегались узкие улочки, застроенные нагромождением жилищ, бывших временным пристанищем обитателей верхних этажей между приливами. Входы в башню никак не контролировались, и, смешавшись с группкой спускающихся людей, я вошел в свою первую на Вармине постройку, оставшуюся со времен основателей. Контраст с уже виденными мною убежищами оказался колоссален. Если в заброшенной башне в побережном лесу и Хашине не было никаких сомнений в том, что они построены руками человека, то Саверо оказалось чем-то совершенно иным. Вся гигантская конструкция от створа до наполняющих его десятков лестниц казалась совершенно цельной, словно созданной единовременно, по мановению могущественного существа. Наверное, что-то подобное испытали дремучие европейцы, когда мнящие себя обитателями вершин архитектурной мысли натолкнулись на пирамиды, первым делом заподозрив их во внеземном происхождении. Саверо показалась мне столь же инопланетной и непознаваемой. Никаких видимых швов, стыков, следов кладки или сварки. Источниками освещения служили не масляные фонари, как в Хашине, а громадные кристаллы, казавшиеся частью стен, что светились мягким солнечным светом. И это еще одна тайна башен основателей. Ранис говорил, что освещение в них работает независимо от людей, а источником питания кристаллов служит само убежище. Потому под землей разделение по времени суток весьма условно, а этажи и пролеты всегда залиты мягким золотистым свечением. Даже сам материал, из которого была создана башня, был чем-то совершенно незнакомым, вызвав ассоциации с хитиновым панцирем. Я вспомнил, как Ранис описывал его свойства, и сам теперь не смог усомниться в них. В то же самое время в глаза бросались интегрированные в эту гигантскую постройку дела явно рук человеческих. Десятки переплетающихся лестниц пронизывали многочисленные грузовые лифты. Тут и там в глубинах коридоров висели те самые масляные лампы. Целые этажи задрапированы тканями, а на площадках разрослись ларьки с выпечкой и напитками. Все это людское море наполняло башню жизнью 80 этажей, разделенных на 40 верхних и 40 средних. Между ними не оказалось никакой физической преграды, а граница между 40-м и 41-м была лишь в виде размеров апартаментов, уровней достатка обитателей и сервисах к их услугам. А вот ниже 80-го уровня спуск уже был запрещен. Туда не спускались грузовые лифты, а лестницы перекрывали посты охранителей или големов-гвардейцев. Пошатавшись среди торгашей на 75-м, я, как и положено путешественнику с юга, поспрашивал о местных порядках и выяснил, что, мол, внизу есть еще 20 этажей, где обитают эфоры и их семьи, что живут в невиданной роскоши и чуть ли не спят на грудах золота. Купив у опрятного торговца едой местный аналог шаурмы в виде блина, наполненного зеленью с кусками обжаренной свинины, я добрался до одной из целей своей экскурсии. На 73-м уровне, неподалеку от грузового лифта, отыскался один из барельефов основателей, на который всем и каждому предлагали взглянуть адепты учения десяти. Как по мне, даже без наставлений призадуматься о том, что ты увидишь на нем, в голове разумного человека неизбежно возникали бы вопросы. 20-метровое творение неведомых мастеров представляло 8 мужских и женских фигур, держащих в руках разные предметы. И было еще 2 элемента, что нарушали царящую в камне симметрию. Стартовал барельеф с правильного квадрата, отлитого из стали, на котором ровно посередине разместился знак основателей, лежащая на боку восьмерка, заключенная в круг, и знак бесконечности, и символ 8 одновременно, что вроде логично. За ним расположились еще 5 квадратов, на этот раз каменных, с изображением самих основателей. 7-й же элемент опять был металлической плитой, на сей раз украшенный общеварминским приветствием, открытой ладонью. Замыкали каменное полотно еще 3 плиты и опять с фигурами основателей. Смотря на этот памятник истории, мне трудно было избежать ассоциации сродни тем, что, наверное, испытывает коренной москвич при виде вековой станции метрополитена, когда видит, как искусных произведений великих мастеров прошлого коснулась рука современных дизайнеров-новаторов, наподобие известного своим минимализмом креативщика Ануфрия, врезавшего в утонченный мрамор строгую, одну единственную стальную букву, объявленную вершиной вкуса цивилизации. Искренне хотелось взять лом и сорвать со стены пошлое железо, чтобы увидеть, что скрывается под ним. Оно, как и вправду, там, под нашлепкой металла, спрятаны фигуры двух основателей, что выступили против остальных в незапамятные времена. Однако без тяжелой строительной техники тут до правды не докопаться, потому остается согласиться с учением десяти. С этим барельефом, и верно, не все однозначно. Я вгляделся в квадраты барельефа. Итак, первым, после знака бесконечности, изображен улыбающийся, тонколикий мужик, держащий в руках то ли штурвал, то ли колесо. Это сам Саверо, покровитель путешественников, бывший хозяин этой самой башни. За ним строгий, махнобровый детина, прикрывающийся щитом. Варл, владыка башни, где строгают охранителей. Далее квадрат с плечистым здоровяком, стоящим у наковальни. Тут тоже все понятно. Явор, владыка башни мастеров. Девушка с зеркалом – это, без сомнений, Агура, она же местный оператор связи. К ней прижимается квадрат с яснооким, задумчивым персонажем, увлеченно смотрящим в толстенную книгу. Это у нас основатель Шабл, владелец оплота эфоров. За ним стальная хреновина с ладошкой. Человек с дымящимся копьем в руках, очевидно, Лунна, хозяин башни Тлена. Следом томная красавица, держащая весы и приоткрывшая рот в каком-то восклицании или выдохе. Эмира, владычица башни, что кличут торговой, при том, что торговлей она по факту и не занимается. И последняя в списке, но не по значимости, женщина с тонкими, невесомыми чертами лица, основательница Талла, покровительница безымянной башни, оплота целительниц алых сестер. 8 основателей, 10 квадратов. Действительно, занятно. Есть о чем подумать. И в первую очередь о том, почему покровитель самой могущественной башни Навармине, основатель Шабл, весь из себя такой скромный и воздушный, да еще и в середине композиции. Что это? Манифест воплощенной демократии, в которой он лишь первый среди равных? Много вопросов, а я пришел сюда вовсе не в поисках ответов на них. Ясно одно, Ранис вовсе не сбрендил, не стал жертвой свидетелей культа десяти неизвестных, а его учение имеет под собой крепкую почву, и это меня откровенно радует. Успокоенный мыслями о том, что мой товарищ не оказался оголтелым сектантом, я поднялся на 20-й уровень, сняв на ночь номер с питанием в местной гостинице за 9 серебряных. К слову, денежная система на Вармине простая как шпала. Есть золотой эталон, что печатают в башне Тлена. Он равен 50 серебряным. И на этом все. Никакой пошлой меди или ценности, порожденной разной чеканкой. Все монетки одинаковые, словно воробьи в корейской униформе, отличаясь только разной степенью затертости. На одной стороне опрокинутая восьмерка и ладошка на обратной. Денежные единицы Шитара дальше торговых площадок портового юга не распространялись, а у Яминских островов своего монетного двора не было. За следующие 2 дня я собрал информацию по 2 интересующим меня направлениям. Решая вопрос с хлебом насущным, выбрал себе в наставники мастера-кузнеца Рабана, по-быстрому произвел на него впечатление и обзавелся стабильной работой. А вот второй мой интерес требовал более тщательного осмысления. Алой сестры в Саверо не оказалось, зато нашлось 10 местных целителей, о талантах врачевания которых ходили самые разные слухи. Я принял решение не ломиться к докторам в попыхах, а сначала подкопить деньжат, да подсобирать информации о этих лекарях, а там, может, и алая сестра объявится. Простодушный мастер Рабан оказался никудышным учителем. Самым полезным, что я выяснил у него, стали сведения о ранжировании мастеров-ювелиров. На дне этой пищевой цепочки расположились кузнецы третьего ранга, умеющие работать только с одним из трех зачарований. Следующую ступень, к которой принадлежал сам Рабан, занимали мастера, владеющие двумя-тремя энергиями, но без ярко выраженных особенностей. А вот перворанговые кадры не только обладали равной склонностью к любому зачарованию, но и работали с ними быстрее прочих. Встречались эти ребята крайне редко и, как правило, сразу обустраивались на преподавательских должностях в башне мастеров или заводили себе личную башенку, в которой почивали на безбедных лаврах. В остальном же, пространные рассказы Рабана в той или иной мере дублировали информацию, уже полученную мною от Раниса. К концу второго месяца в Саверо, доведя свои денежные запасы до 400 золотых, я решился на визит к врачевателю. И вовсе не из-за ночных приступов. Они беспокоили меня не чаще 1-2 раз в неделю. Видимо, сытая, спокойная жизнь с минимальными тратами сил на зачарование никак не провоцировала болезнь. Но вот места, где в тело проникли споры древа, выглядели ужасно. Кожа бугрилась, набухшие синевой прожилки густо оплели торс и плечи, все чаще и чаще вызывая болевые ощущения. Мне постоянно казалось, что грудь и руки покрыты сотнями вчерашних синяков, отчаянно ноющих требованием приложить к себе лед и гепариновую мазь. Еще подгоняло само время. Еще в Хашине мы с Ранисом условились, что хотя и прибудем в Саверо по очереди, пересекаться не будем, чтобы не привлекать возможного внимания. Наша встреча должна состояться только когда он вернется из башни Эфоров. А по его расчетам, путь туда и обратно должен уложиться именно в 2 месяца. Значит, со дня на день торговец должен вернуться. И мне к этому моменту хорошо бы прояснить свою ситуацию со здоровьем. Обратиться я решил к лекарю, живущему на 44-м уровне и имеющему репутацию одного из самых просвещенных целителей Саверо. Кроме того, он был из тех 2 практикующих докторов, что 2 раза в неделю проводили прием на поверхности в лекарской лавке возле торгового постоя. Убеленный сединой мужчина, похожий на Конфуция, если бы тот был семитом, не дрогнув и глазом, выслушал меня, велел раздеться по пояс и внимательно осмотрел. Столь же равнодушно обошел вокруг меня, потыкав в узлы на плечах длинным шпателем, как у лор-врача. 500 золотых. Ровно через неделю. Коротко произнес он, присаживаясь за свой невысокий столик, заставленный десятками разномастных коробочек и бутыльков. Я опешил. «Немаленькая сумма». Собирая мысли, начал я. «А в чем заключается лечение и...» Целитель протяжно выдохнул, качнув длинной козлиной бородой, обрывая меня. «Ты не понял, юноша. Никакого лечения я предложить тебе не могу. Это цена твоей жизни». Врач указал шпателем мне на грудь. «Чтобы об этом не узнали эфоры, которых очень занимают люди, пережившие встречу с Латрам. 500 золотых принесешь через неделю, в это же самое время. Ах, вот даже как! Я сдержанно изобразил на лице удивление вперемешку с возмущением. Таких денег у меня нет, готов заплатить вдвое меньше, и какие гаран? Эскулап-шантажист поднял руку, вновь прерывая меня. 500. Ты же подмастерье у кузнеца-ювелира. Возьми в долг у него. Заключишь с ним сделку, что скрепит верховный эфор, по которой обязуешься отработать эту сумму. 3 года справишься. Лазурные глаза целителя смотрели ровно и без всякого намека на враждебность. «Советую взять в долг вдвое больше. На вторую половину ты сможешь отправиться либо в безымянную башню к алым сестрам, либо на север, к шаманам горных кланов. Это смогут вылечить только они и никто больше». Я рекомендую обратиться именно к шаманам. Северяне находятся в состоянии постоянного конфликта с Латрам. Им часто приходится иметь дело с отмеченными древом. Врач добродушно растянул губы в легкой улыбке, показав крупные, ровные зубы. «И не вздумай дурить!» Или бежать из башни, не рассчитавшись со мной. Гвардейцы эфоров быстро нагонят беглеца. А у меня хорошая охрана. Человек за дверью уже знает о тебе и позаботится о том, чтобы ты не докучал мне. Я поджал губы и задумался. За дверью действительно стоял поджарый мужик, от которого просто-напросто разило опасностью. Нет, он не был похож на отпетого головореза, затянутого в кожу по брови и с двумя кривыми мечами за поясом. Наоборот, слишком расслабленная поза, нарочито мягкие жесты, приятное лицо и живые, невероятно цепкие глаза, что фактически просканировали меня. Едва я появился на пороге лавки. Не дать не взять, офицер госбезопасности в штатском. Афганец учил меня больше всего опасаться именно таких матерых убийц, не ставящих человеческую жизнь ни в грош, чьи изображения и видеозаписи детально разбирал на своих уроках. «А скажи мне, почтенный целитель», произнес я, оттягивая момент принятия решения. «Я слышал, что ты один из самых богатых лекарей Савера. Так к чему ты требуешь неподъемную сумму с человека, чья жизнь может скоротечно оборваться? Рабан может и не пойти на сделку, а я вряд ли протяну 3 года». Целитель стер ухмылку с лица. Опустил шпатель на стол и стряхнул с рук несуществующие крошки. «Я не сомневаюсь, что он согласится. В последние месяцы дела у него очень пошли на лад. А если не ошибаюсь, ты примерно тогда же прибыл к нам с юга». Лазурные глаза смотрели ласково, практически по-отечески. «Да и зачем тебе ждать 3 года? Ты получишь деньги. Половину отдашь мне за данный ценный совет. Потом отправишься на север. А как излечишься, вернешься. Не сможешь не вернуться. Потому что человека, что нарушит сделку, скрепленную верховным эфором одной из главных башен, объявят вне закона на всем в Армении». Врач протянул руку, взял стоящий на столе бутылек зеленого стекла и, открыв его, сделал маленький глоточек. Поморщился, отирая губы рукой. 30 лет я исцеляю людей в этой башне, переняв дело своего отца, к которому оно перешло от деда. С усталым вздохом заговорил он. «Я помог многим, но оказалось, что не могу помочь себе. И дело вовсе не в том, что я болен физически. Мой недуг душевного характера. А на Вармине есть только одно место, где я смогу развеять одолевающую меня скуку. Место, где грезы становятся реальностью, а реальность – грезами. Ты ведь слышал о торговой башне Эмиры?» Я кивнул. «То, что говорят о ней – правда. Там становятся счастливыми люди, у которых есть деньги. Очень много денег. Больше, чем ты можешь себе представить. И мне они нужны. А ты можешь мне их дать?» Целитель пожал плечами. «Итак, что ты скажешь?» «Все стало ясно. Ценный совет, говоришь. О силе алых сестер мне ведомо давно. Да и о шаманах северных кланов мне рассказывал Ранис, хотя сам никогда не видел их в деле. Однако ценность урока, преподанного мне этим продавцом воздуха, для меня несомненна. Мне придется расплатиться сполна за совершенную ошибку». Я встал. «Я понял тебя, почтенный лекарь, через неделю, в это же время». Покидая комнату, где вел прием целитель, я даже не посмотрел на его телохранителя. Его цепкий взгляд я и без этого чувствовал всей спиной. Самым плохим в этой ситуации было то, что лекарь заранее обладал информацией обо мне. В то, что он самолично наводил справки, не верилось, особенно после очного знакомства. Значит, сведения о записывающихся на прием посетителях собирали подручные. Может, этот вот дядька, которого я решил теперь называть серьезным, или, что более вероятно, какой-нибудь его помощник. Выйдя из лавки на узкую улочку, я завернул за угол, потом еще раз и, обойдя ряд торговых построек, постучался в заднюю дверь обувного магазинчика. Не только целитель подготовился к встрече. Заранее дуя на воду, я договорился с ним на визит под самый вечер и практически на то же самое время упросил торговца обувью устроить мне личную примерку в частном порядке после закрытия лавки. Мастер башмачных дел Абуз за скромный взнос вошел в положение весь день занятого подмастерья, желающего скроить себе сапожки на заказ. Рассказывать сердечному мастеру о том, что меня интересует вовсе не обувь, а окна его магазинчика, из которых открывается прекрасный обзор на лавку лекаря и большую часть улицы, я посчитал излишним. Следующие 40 минут после снятия мерок я обсуждал с башмачником Абузом детальный дизайн его работы, возможности добавления шнуровки, цвета материалов и прочие мелочи. За этим неспешным разговором я и отследил перемещение из лавки лекаря, интересующей меня группы людей, после чего ударил по рукам с мастером, изрядно утомившимся от дотошности клиента. Заказ обошелся мне в кругленькую сумму, а обувка выйдет настолько претенциозно щегольской, что я вряд ли буду ее носить. Однако это того стоило. Итак, их было трое. Первым шел похожий на ленивого кота щуплый мужичонка с бегающими глазками, которому я присвоил оперативный маркер «Шустрый». В 2 метрах позади сам целитель, а замыкал шествие его грозный телохранитель «Серьезный». К створу башни они шли ближайшей улочкой, обычно патрулируемой в этот час парой стражей правопорядка. Осталось выждать время до следующего дня, когда лекарь будет вести прием на поверхности. Через трое суток, когда целитель в сопровождении своих неизменных спутников вышел из лавки и направился привычным маршрутом в башню, место нашей встречи было уже подготовлено. 10 минут назад, быстро сблизившись с патрульными, неспешно идущими по узкой улочке, оглушил обоих ударами по нервным точкам. Сняв с одного шлем и плащ, накинул на себя, прикрыв его бесчувственное тело 3 ящиками. Усадил возле них же 2-го, обильно облив вином и вложив в его руку опустевший бурдюк. Мечи обоих демонстративно разложил на ящике рядом, на виду. Уселся сам напротив, надвинув шлем 1-го хранителя, закутавшись в его плащ. А потом, размахивая 2-м бурдюком, громко и старательно, начал вещать заплетающимся языком пространные речи красавицы Жабери с улицы развлечений на 18-м этаже и давать бессознательному 2-му охранителю советы по завоеванию ее расположения. Собственно, в этот момент я нагло копировал многократно слышанные мною наставления мастера Рабана, ежедневно сетовавшего на мой целомудренный образ жизни. Со стороны мы выглядели парой перевыпивших товарищей, что совсем не привлекали внимания немногочисленных прохожих. Застать за чем-то подобным, лениво тащивших службу охранителей на поверхности у башни, было делом обычным. Сам натыкался на такие сценки. За спиной раздались легкие шаги, завернувшего на эту улочку Шустрого. Я услышал, как он на миг замер, оценивая открывшуюся его взгляду картину. 2 охранителей-пьянчужек. Один из них еле ворочает языком, а 2-й и вовсе уронил голову на грудь, облившись вином. Их мечи в ножнах, валяющиеся рядом на ящиках, и совершенно безоружные руки, сжимающие бурдюки. Не найдя в этом ничего угрожающего, Шустрый двинулся дальше. За ним на улочку завернул лекарь, а следом и серьезный. «Ну вот скажи мне, что ты чураешься этой белобрысой?» Продолжал я разглагольствовать, видя, как ноги Шустрого в мягких коричневых сапогах проходят мимо меня. 3. Начал я мысленный отсчет. Вот, прямо позади, заскрипела кожа на ботинках целителя, а еще дальше, шагах в 3, едва слышно цокая набойками, ступал серьезный. 2. «Нет, ну ты что? «Совсем там спишь, что ли?» Обиженно воскликнул я, подаваясь вперед, словно намеревался встряхнуть задремавшего собутыльника. Рука, в которой я сжимал открытый бурдюк, взметнулась и почти уперлась в грудь бессознательному охранителю. А в поле зрения шагнули остроносые ботинки целителя. «Пора!» Пружинно вскочив, я оказался именно там, где и рассчитывал. За спиной лекаря и прямо перед встрепенувшимся серьезным. Левая рука выстрелила в сторону от груди. И 4-сантиметровой ширины лезвия, почти по рукоятку, с хрустом вонзилась в основание шеи целителя. А бурдюк, силой выброшенный и распрямившийся правой рукой, уже летел в лицо самому опасному противнику из тройки. Мужик обладал сумасшедшей реакцией. Легко уклонившись от броска, отклонил голову с корпусом в сторону, поднимая 1 руку для защиты лица, а 2-й потянувшись к поясу за оружием. Он не успел, просто не мог успеть. Он видел, что в руках нападающего нет оружия, ведь нож остался в затылке падающего лицом вперед лекаря, а бурдюк уже пролетал мимо и серьезный действовал на рефлексах. Если бы я был вооружен мечом или ножом, он бы просто отшагнул назад, разрывая дистанцию. И неизвестно, кто бы тогда вышел победителем из этой схватки. Но моим главным оружием были руки, причем не привычные всем драчунам кулаки, а поставленные на вооружение безжалостным афганцам пальцы. А ведь это 8 дополнительных сантиметров, которых в ближнем бою бывает больше, чем достаточно. И даже при этом он почти смог заблокировать удар. Почти. Сдирая кожу тыльной стороны ладони о костяшки его левой руки, мои пальцы ударили врагу в кадык. Тут же развернувшись, я метнулся в другую сторону, ко все еще падающему телу мертвого целителя. В рывке выдрал нож у него из затылка и, крутанувшись вокруг оси, одновременно со взмахом руки сблизился с услышавшим шум за спиной и только-только обернувшимся шустрым. С тошнотворным хлюпом лезвие ударило его под подбородок. Глаза практически вылезли из орбит от боли и непонимания. Распахнувшийся в немыслимом ужасе рот выплеснул поток крови. За его спиной мелькнула фигура прохожего, что зашел было на улочку, но, увидев непонятную суету, поспешно развернулся. Упершись второй рукой шустрому в грудь, я оттолкнул его от себя и, обойдя мертвого лекаря, вновь вернулся к упавшему на грязные доски узкой улицы хрипящему человеку. Не давая себе секунды на отчаянно лезущие в рассудок лишние сейчас мысли, ударом ножа добил умирающего. Стянул с себя залитый кровью плащ охранителя и вместе со шлемом отбросил его в грязь. А потом вышел на другую сторону узкой улочки, на которой осталось трое мертвецов и двое живых, один из которых уже начал приходить в себя, зашевелившись за ящиками. Я шел по темным, скупо освещенным фонарями, узким улочкам и гнал от себя прочь мысли о первых, сознательно убитых мною людях. Я ничего не знал о них, были ли у них семьи, любили ли их близкие, сколько жизней еще мог бы спасти целитель. Не знал ничего, кроме самого главного. Они стали моими врагами. Шантажист никогда не остановится, вкусив прелесть легкой поживы. И как пример этому, история моей Тории, что она пережила в детстве. Еще одна мрачная тайна нашей с ней семьи. А люди, работающие на шантажиста, несут бремя ответственности в равной с ним степени. Так же, как я теперь несу бремя их смертей на своей душе. Сам того не заметив, петляя по улочкам среди нагромождения домов, я обошел городок у башни по кругу и добрался до входа в Саверо на противоположной стороне. Спустился на грузовом лифте на 43-й этаж и долго стоял у барельефа основателей. 8 мужчин и женщин. И 2 квадрата, закрытые металлическими щитами. Закружилась голова, а под сердце ударило чувство надвигающейся тошноты. Я опустился на колено, держась за поручень и видя, как отчаянно хватаются за затертый металл мои дрожащие пальцы. Убивать людей осознанно оказалось удушающе тяжело. Неистово хотелось взять брусок хозяйственного мыла и до скрипа отмыть руки, а следом и душу с памятью. Первое вполне реализуемо. В Саверо продается отличное мыло, а вот второе со мной навсегда. Тем более, что я не собираюсь распалять себя мыслями о возданной справедливости, наказании зла и отсутствии выбора. справедливость у каждого своя, а зло – лишь наименование тех, с кем мы разошлись интересами. Про выбор и говорить нечего, он есть всегда. Однако я сделал то, что считал верным, и, вероятнее всего, снова поступил бы аналогичным образом. Рука перестала дрожать, а сознание прояснилось. В груди и плечах зрело эхо пока отдаленных покалываний, что уже через час-два обернутся волнами боли. За эти месяцы я научился замечать предвестники грядущих приступов и готовиться к ним. Сегодня мой личный ад вновь раскроется после полуночи. Я поднялся, вскидывая голову и смотря на барельеф основателей. Люди. Это ведь просто люди. Здесь нет никаких богов. Все мои союзники и противники – люди или их подобие в виде слизняков Латрам. Даже местное каноническое пугало, поминаемый вместо черта Трер, олицетворяющий собой порочную пресыщенность властью, не более чем человек. Здесь никто не давлеет над судьбами людей, кроме самих людей. Никакое благословение свыше, никакая дарованная удача, ничто, кроме тебя самого, не сделает сильнее. Здесь все принадлежит самим людям, и страсти, и грехи. Человек – хозяин своей жизни и властитель над жизнями других. А что умеют делать люди лучше всего на свете? Правильно, доминировать над себе подобными. Значит, нужно прокачать свои возможности и стать выше многих, чтобы в итоге вернуться домой. Я никому не желаю вставать у меня на этом пути. Наступил новый день, а за ним следующий. Миновало 2 месяца моей жизни в Саверо. В назначенный срок Ранис так и не объявился. Прошли еще 2 недели, а от уехавшего в башню Эфоров торговца по-прежнему не было никаких вестей.